Управляйте своей судьбой. Сокровищница, скрытая внутри вас. Бесконечное богатство предстанут перед вашим взором, стоит вам открыть мысленный взгляд и осознать неисчерпаемой скрытой внутри себя сокровищницы. Вас таится золотой прииск, из которого можно черпать все, что требуется для счастливой и радостной жизни. Многие люди пребывают в состоянии глубокого сна, не подозревая об этом золотом прииске неисчерпаемых знаний и бесконечной любви, на которую они способны. Что бы вы ни пожелали, пожалуйста, берите. Намагниченный кусочек стали поднимет вес, превышающий его собственный, в 12 раз, но если вы размагнитите его, он не поднимет даже перышко. Это сравнение можно применить и к двум категориям людей. Вот перед вами человек-магнит, полный оптимизма и уверенности в своих силах. Он знает, что рожден для побед и успеха. А вот человек, не обладающий магнетической силой. Он весь в страхах и сомнениях. Счастье может улыбаться и звать его, а он будет отвечать: «Я могу не справиться с этим, я потеряю свои деньги, и все будут надо мной смеяться». Люди такого склада немногого достигнут в жизни. Опасаясь шагнуть вперед, они никогда ничего не добьются. Счастье может улыбаться и звать его, а он будет отвечать: «Я могу не справиться с этим, я потеряю свои деньги, и все будут надо мной смеяться». Люди такого склада немногого достигнут в жизни, опасаясь шагнуть вперед, они никогда ничего не добьются. Станьте же человеком-магнитом и откройте для себя главную тайну века. Главная тайна века. Что, по-вашему, является главной тайной нашего времени? Секрет атомной энергии? Термоядерная энергия, нейтронная бомба, межпланетное путешествие? Нет ничего из названного. Так в чем же заключается этот главный секрет? Где его можно найти и как привести в действие? Ответ чрезвычайно прост. Этот секрет – изумительная чудотворная сила, обнаруженная в вашем подсознании, о чем большинство людей и не догадывается. Изумительная сила вашего подсознания. Вы можете привнести в свою жизнь больше энергии, благосостояния, здоровья, счастья и радости, научившись общаться со своим подсознанием и освобождать его скрытую мощь. Вам не нужно приобретать эту силу, вы уже владеете ею. Однако надо научиться правильно ею пользоваться. Необходимо понять эту силу, чтобы суметь использовать ее в различных жизненных случаях. Следуя простой методике и рекомендациям, изложенным в этой книге, вы сможете обрести необходимые для этого знания и навыки. Вы вдохновитесь новым светом и сможете генерировать новую силу, дающую возможность осуществить свои мечты. Решайте же сейчас изменить свою жизнь, сделайте ее великолепнее, богаче, благороднее, чем прежде. В глубинах вашего подсознания скрываются неисчерпаемая мудрость, неограниченная сила и бесконечный источник всего необходимого. Эти сокровища лишь ждут момента, когда из них начнут черпать все необходимое и пользоваться ими. Приступайте же к их изучению, владейте этими потенциальными возможностями своего скрытого разума, и они воплотятся в материальные формы внешнего мира. Неиссякаемый источник подсознательного разума сможет в любой момент и в любом месте открыть перед вами все, что вам необходимо знать. Но для этого нужно быть искренним и восприимчивым. И тогда вас могут осенить мысли и идеи, ведущие к изобретениям и новым открытиям, или же к вам придет вдохновение написать новые книги и пьесы. Более того, бесконечный разум вашего подсознания может передать вам чудесное знание совершенно необычного свойства. Он откроет перед вами путь к самосовершенствованию и истинному месту в жизни. Мудрость вашего подсознания будет содействовать вам в поиске и привлечении идеального спутника жизни, так же, как и нужного делового партнера. С его помощью вы не сделаете ошибки в продаже своего дома, получите необходимые вам средства и финансовую свободу во всех ваших начинаниях. Вы имеете полное право открыть для себя этот внутренний мир мыслей, чувств, силы, света и любви, мир прекрасного. Хотя он и невидим, силы его огромны. В своем подсознании вы найдете решение любых проблем и обнаружите причины любых явлений. Черпая из этого скрытого источника, вы становитесь фактическим владельцем этой силы и мудрости, необходимых для продвижения в будущее изобилия, мира, радости и владения своей судьбой. Я имел возможность много раз наблюдать за тем, как мощь подсознания поднимала людей из увечного состояния, исправляла их физические недостатки, наполняла жизненной силой и свободой, чтобы войти в мир счастья, здоровья и радостного самовыражения. Чудотворная целебная сила вашего подсознания может излечить обеспокоенный разум и разбитое сердце. Она откроет тюремную дверь, до сих пор охранявшую ваш разум, и выпустит вас на свободу. Она сможет освободить вас от любой материальной и физической зависимости. Необходимость прочной основы. Невозможно достичь прогресса в любом деле без прочной основы, которая была бы универсальна по возможностям применения. Вы сможете научиться свободно владеть своим подсознанием, пользоваться его силой, будучи уверенными, что получите нужные результаты, лишь обладая точными знаниями о принципах его работы. Вы сможете применять эту силу для достижения намеченных целей. Как бывший специалист-химик, я хотел бы привести пример смешения водорода и кислорода в соотношении 2:1, в результате чего получается вода. Вам прекрасно известно и то, что один атом кислорода и один атом углерода создают монокись углерода, ядовитый газ. Однако, добавив к ним еще один атом кислорода, вы получите двуокись углерода, совершенно безобидный газ. Можно было бы продолжать подобные примеры из необъятной области химических соединений. Вы должны понимать, что принципы законов химии, физики и математики аналогичны принципам работы вашего подсознания. Давайте вспомним общепринятую истину. Вода стремится к достижению одного уровня. Этот универсальный закон применим для воды всегда и везде. Рассмотрим еще один закон. При нагревании вещества расширяются. Этот закон действует везде, в любое время и при любых обстоятельствах. Вы можете нагреть кусок стали, и он расширится независимо от того, находитесь ли вы в Китае, Англии или Индии. Это универсальная истина, она имеет силу повсеместно. Такой же универсальной истиной является и то, что ваше подсознание фиксирует на определенном пространственном экране всю поступающую информацию в виде условий, событий и эмоций. Ваша молитва услышана, отклик получен, потому что подсознание является своего рода законом, где под законом подразумевается способ работы определенных вещей. Например, закон электричества состоит в том, что ток течет от высокого потенциала к низкому. Пользуясь электричеством, вы не изменяете его закон. Следуя законам природы, можно сделать замечательные изобретения и открытия, которые принесут огромную пользу человечеству. Ваше подсознание имеет свои правила и работает по закону веры. Вы должны знать, что такое вера, как и почему она воздействует на сознание. В Библии вы найдете ясное, простое и прекрасное объяснение. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Евангелие от Марка. Закон вашего разума является законом веры. Это значит, что надо верить тому, что говорит вам сознание, верить самой вере. Все так просто. Верой разума является его мысль и больше ничего. Весь ваш жизненный опыт, все события, условия и действия являются реакцией подсознания на ваши мысли. Помните, что результат приносит не вещь, в которую вы верите, а сама вера в вашем сознании. Откажитесь от неверных убеждений, точек зрения, предрассудков и страхов человеческих. Начинайте верить в вечные истины жизни, которые никогда не меняются, и тогда вы помчитесь вперед, вверх и к единству с Богом. Всякий, слушающий эту аудиокнигу и применяющий изложенные в ней принципы, сможет правильно и эффективно молиться за себя и других. Ваша мысль будет услышана согласно всемирному закону действия и противодействия. Мысль – это зарождающееся действие. Реакция – это ответ вашего подсознания, соответствующий природе мысли. Заполните свой разум концепциями гармонии, здоровья, мира и добра, и в вашей жизни начнут происходить чудеса. Двойственность сознания. Вы обладаете только одним сознанием, но у него есть две четкие отличительные характеристики. Сегодня разделительная линия между ними хорошо известна всем здравомыслящим людям. Эти две функции сознания значительно различаются, каждая имеет свои особенные черты и возможности. Обычно эти две функции сознания называются объективным и субъективным сознанием, сознанием и подсознанием, бодрствующим и спящим сознанием, поверхностным и глубоким «я», сознательным и неосознанным разумом, мужским и женским сознанием. Вы можете найти многие иные термины. В этой книге для характеристики двойственной природы сознания будут использованы термины «сознательный» и «подсознательный». Сознательный и подсознательный разум. Чтобы ознакомиться с обеими функциями сознания, попытайтесь взглянуть на свой разум как на сад. Вы садовник, целый день высаживаете семена, мысли, в вашем подсознательном разуме, основываясь на обычном образе мышления. Что вы посеете в своем подсознании, то и пожнете в своем теле и в окружающей вас жизни. А сейчас начните сеять мысли о мире, счастье, правильных поступках, добре и благосостоянии. Размышляйте спокойно и заинтересованно об этих качествах и воспринимайте их полностью своим сознательным, рассуждающим разумом. Продолжайте высаживать эти чудесные семена мысли в саду своего сознания. Пожнете замечательный урожай. Ваш подсознательный разум сравним с почвой, в которой могут произрастать любые семена, и хорошие, и плохие. Разве может человек собрать виноград с терновника или инжир с чертополоха? Всякая мысль является поэтому причиной, а всякое условие – следствием, и очень важно управлять своими мыслями так, чтобы получить только желаемые результаты. Если ваш разум думает правильно, если вы понимаете истину, если мысли вашего подсознания конструктивны, гармоничны и спокойны, то чудотворная сила подсознания отреагирует соответствующим образом и создаст для вас гармонию, любовь, здоровье и успех. Если вы начнете управлять своей мыслительной деятельностью, то сможете применить силу вашего подсознания для решения любых проблем и преодоления любых трудностей. Иными словами, вы фактически будете сотрудничать на осознанном уровне с неизмеримой силой и всесильным законом, который управляет всеми вещами. Оглянитесь вокруг себя, где бы вы ни были, и вы обнаружите, что большинство людей живут только во внешнем мире. Однако наиболее просвещенные из них проявляют огромный интерес к своему внутреннему миру. Помните, что внутренний мир, мысли, чувства и образы создает ваш внешний мир. Именно поэтому он является единственной созидательной силой, и все, что вы видите в окружающем мире, было создано вами во внутреннем мире своего разума, осознанно или неосознанно. Понимая характер взаимодействия своего сознательного и подсознательного разумов, вы сможете преобразовать всю свою жизнь. Чтобы изменить внешние условия, вы должны изменить причину. Большинство людей стараются изменить условия и обстоятельства, работая над ними. Чтобы преодолеть разногласия, путаницу и ограничения, вы должны устранить причину, изменить способ использования вашего сознания, а именно образ вашего мышления и формирование образов. Вы живете в бездонном море бесконечных богатств. Подсознание очень чутко реагирует на ваши мысли. Они образуют форму или матрицу для передачи безграничных знаний, мудрости, жизненных сил и энергии, истекающих из подсознания. Используя законы своего сознания по методике данной книги, вы сможете поменять нищенское существование на изобилие. Вы приобретете мудрость вместо предрассудков и невежества, покой вместо болезней и переживаний. Радость придет на смену печали, свет заменит темноту, гармония вытеснит разногласия и раздоры. Уверенность заставит вас забыть все страхи и опасения, и там, где раньше вы терпели неудачу за неудачей, начнется непрерывная цепь успехов. Вы освободите себя от оков тех законов, по которым живут посредственности. И не может быть более чудесного благословения, чем подобные изменения в образе мышления, в эмоциональной и материальной жизни. Большинство великих ученых, художников, поэтов, певцов, писателей и изобретателей имеют глубокие знания о процессах, происходящих на сознательном и подсознательном уровнях разума. В жизни знаменитого оперного тенора Карузо был момент, когда им овладел страх сцены. Он жаловался, что мышцы горла парализуются спазмами, вызванными чрезмерным страхом. По лицу ручьями течет пот. Он сгорал от стыда от того, что за несколько минут до выхода на сцену его тело начинало трястись от панического страха. «Публика засмеет меня», — стонал он, — «я не смогу петь». И затем выкрикивал в отчаянии, не стыдясь присутствующих людей. «В моей душе борются мелкое с великим, карлик и гигант. И карлик стремится задушить гиганта во мне». Карузо кричал своему карлику, «Вон отсюда, мой гигант хочет петь!» Воплощаясь в своего гиганта, имея в виду безграничную силу и мудрость своего подсознания, он продолжал: «Уходи, вон отсюда, мой гигант сейчас будет петь!» Его подсознание ответило ему, освободило его внутренние жизненные силы. Когда конферансье назвал его имя, великий артист вышел на сцену и начал петь, прекрасно и величественно, зачаровывая всех в зале. Вы сейчас совершенно не сомневаетесь в том, что Карузо должен был четко осознавать существование двух уровней разума – сознательного или рационального, и подсознательного или иррационального. Ваше подсознание реактивно, и оно отзывается на характер ваших мыслей. Если ваш сознательный разум, ваш карлик, полон страха, беспокойства и отчаяния, то отрицательные эмоции, порожденные подсознанием, вашим гигантом, хлынут потоком и зальют ваше сознание чувствами паники и отчаяния, дурных предчувствий. В таком случае, подобно Карузо, с глубоким чувством уверенности и без колебаний, прикажите этим иррациональным эмоциям, порожденным в глубинах вашего сознания: «Спокойно, не шуми, я контролирую ситуацию. Ты должен повиноваться мне. Ты не можешь вторгаться туда, куда тебе не полагается». Необычайно увлекательно и в высшей степени интересно наблюдать за самим собой, авторитетно и уверенно разговаривая с иррациональным движением в глубинах своего сознания, устанавливая душевный покой, гармонию чувств и разума. Подсознание подчиняется сознательному разуму, и именно поэтому оно и называется подсознательным или субъективным разумом. Отличительные черты функционирования сознания и подсознания. Вы поймете, в чем заключаются основные отличительные черты функционирования сознания и подсознания на следующих примерах. Сознательный разум можно сравнить с навигатором или капитаном на мостике корабля. Он следит за движением корабля и подает команды в машинное отделение, где специалисты, в свою очередь, следят за работой котлов, приборов, датчиков и так далее. Люди в машинном отделении не знают, куда движется корабль, они лишь следуют указаниям. Они могут попасть на рифы, если человек на капитанском мостике отдаст ошибочное или неправильное приказание, основываясь на данных своего компаса, секстанта или других приборов. Рабочие машинного отделения повинуются капитану, потому что именно он несет ответственность за курс корабля. Он командует, ему все подчиняются, и его команды автоматически выполняются. Члены команды не задают вопросов капитану, они просто выполняют его приказы. Капитан является полновластным командиром на своем судне, и его распоряжения исполняются. Подобным же образом и ваш сознательный разум является капитаном и полновластным хозяином вашего корабля, вашего тела, окружающей обстановки и всех ваших дел. Подсознание принимает отданные вами приказы, основываясь на том, во что верит ваш сознательный разум и что он принимает за истину. Если вы будете непрестанно повторять: «Я не могу себе этого позволить, это для меня слишком дорого», то подсознание поймает вас на слове и проследит за тем, чтобы вы и в самом деле были не в состоянии купить желаемое. Настаивая на том, что «я не могу купить этот автомобиль, это путешествие по Европе, это дом, эту шубу или горностаевую накидку», можете быть уверены, что подсознание будет следовать вашим указаниям, и вы проживете всю жизнь, так и не решившись на покупку подобных вещей. В канун прошлого Рождества прелестная студентка университета, вздыхая, смотрела на привлекательную, довольно дорогую сумочку в витрине магазина. Девушка собиралась на каникулы домой, в Буффало, что рядом с Нью-Йорком. Она уже готова была сказать себе, что не может купить эту сумку, но вдруг вспомнила о том, что она услышала на одной из моих лекций. Никогда не заканчивайте отрицательную формулировку. Немедленно аннулируйте ее, и в вашей жизни произойдут чудеса. Моя знакомая сказала себе: «Эта сумка моя. Она здесь выставлена для продажи. Я принимаю ее своим умом. Мое подсознание позаботится о том, чтобы я ее получила». В 8 часов утра, в день накануне Рождества, жених подарил ей точно такую сумочку, которую она недавно видела и на которой мысленно остановила свой выбор. Она заполнила свой разум ожиданием и высвободила глубинные резервы своего разума, имеющие ноу-хау по выполнению полученных заданий. Вот что она рассказала мне после этого случая: «У меня не было денег, чтобы купить ту сумку, но сейчас я знаю, где надо искать деньги, и все остальные нужные вещи в своей внутренней сокровищнице вечных истин. И еще один очень простой наглядный пример. Если перед обедом вы будете всем рассказывать, что вам не нравятся грибы, а вскоре после этого вам подадут грибы в соусе или в салате, то у вас будет несварение желудка. Ваше подсознание ответило вам: «Босс, ваш сознательный разум не переносит грибов». Это довольно забавный пример значительных отличий и режимов работы вашего сознательного и подсознательного разумов. А эта женщина всем рассказывает, что каждый раз она просыпается в 3 часа ночи, если накануне вечером выпьет чашечку кофе. И когда бы она ни выпила кофе, ее подсознание будет ее, как будто говоря: «Босс велит тебе сегодня ночью не спать». Подсознание работает все 24 часа в сутки и заботится о вашем благе, не скупясь, высыпая вам в подол результаты привычного образа мыслей. Какой была реакция ее подсознания? Несколько месяцев назад одна женщина обратилась ко мне с письменным посланием. «Мне 75 лет. Я вдова, мои дети уже давно самостоятельные люди со своими семьями. Я живу одна, получаю пенсию. Я слушала ваши лекции о силе подсознания, на которых вы говорили о том, что мысли могут передаваться в подсознание при повторении, убеждении и ожидании, что все должно свершиться. И я начала повторять проникновенно и с большим чувством. Я кому-то очень нужна. Я в счастливом замужестве за добрым, любящим и душевным человеком. Я чувствую себя хорошо». Я повторяла эти слова по многу раз в день на протяжении 2 недель, пока однажды в нашей местной аптеке меня не представили фармацевту-пенсионеру. Он оказался очень добрым, чутким и набожным человеком. Совершеннейший ответ на мою молитву. Через неделю он сделал мне предложение, и сейчас мы в Европе проводим медовый месяц. Я знаю, что разум моего подсознания свел нас вместе. Эта женщина обнаружила, что все богатства хранятся в ней самой. Молитва шла от всего ее сердца, и она верила в то, что все сбудется. Ее уверенность осмотически проникла в подсознание, являющееся созидательной средой. И как только она достигла субъективного воплощения своей идеи, подсознание осуществило эту мечту посредством закона притяжения. Ее скрытое сознание, полное мудрости и знаний, соединило 2 людей божественным способом. Вы всегда должны думать о том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Послание к филиппийцам. Кратко о том, что следует запомнить. Сокровищница находится в вас самих. Ищите в своей душе ответы на все желания своего сердца. Большой секрет, которым обладали великие люди всех времен, это их способность входить в контакт со своим подсознанием и освобождать его мощь. Вы также в состоянии делать это. Ваше подсознание владеет ответами на все вопросы, решениями всех проблем. Если вы перед сном сделаете установку подсознанию «Мне нужно встать в 6 часов утра», оно разбудит вас точно в назначенное время. Подсознание – это строитель вашего организма, и оно может исцелять вас. Засыпайте каждый вечер со спокойной и уверенной мыслью о безупречном здоровье, и подсознание, как ваш верный слуга, будет повиноваться вам. Каждая мысль является причиной, а каждое условие – следствием. Если вам необходимо написать книгу или чудесную пьесу, усовершенствовать свою лекцию, передайте мысль об этом с любовью и чувством своему подсознанию, и оно отреагирует соответственным образом. Вы подобны капитану, ведущему по морю корабль, и его обязанность – отдавать нужные распоряжения. Вам также необходимо отдавать правильные команды, мысли и образы своему подсознанию, которое руководит и управляет всеми событиями в вашей жизни. Никогда не говорите «я не могу этого купить» или «я не в состоянии это сделать». Ваше подсознание подловит вас на слове и позаботится о том, чтобы у вас не было денег или возможности сделать желаемое. Всегда говорите только утвердительно: «Я способен сделать что угодно с помощью силы своего подсознания». Закон жизни – это закон убеждения и веры. Убеждение является мыслью вашего сознания. Никогда не верьте в то, что может принести вам вред или причинить боль. Верьте в способность своего подсознания излечивать, воодушевлять, укреплять вас и приносить вам благо. По вере вашей воздастся вам. Измените образ своего мышления, и вы измените свою судьбу.